какие будут варианты? Правильно. То есть возникает страдание. Дальше. Все знаете. Дальше. А? Ну, страдания. Одно, конечно, вы еще не указали, один момент очень важный. Итак, первое, что мы должны знать, способность к настоящему прощению говорит о духовном развитии, о высоте духовного развития. В основном все люди не способны прощать. Настоящее прощение означает, что я не держу на человека ничего плохого, я его не считаю плохим человеком. Обычно мы говорим: «Я тебе прощаю» или «Бог простит». Но это на самом деле никакого прощения нет. Просто человек как бы отфутболил другого человека. Отфутболили. А настоящее прощение – это признак мягкого сердца. Мягкое сердце и безгреховное, безгрешное сердце – это одно и то же. Способность прощать означает безгрешность. Это не недостижимо каким-то дешевым способом. То есть, допустим, сделать вид, что ты простил. Потому что на тонком плане существуют точно такие же действия, последствия, как и на грубом. Допустим, мы идем по улице и свернули куда-то. Мы можем делать вид, что мы никуда не свернули. Но мы же свернули. Так? Или, допустим, мы прямо идем по дороге и можем представить себе, что мы идем по другой стороне, да? Точно так же некоторые люди представляют себе, что они уже простили. Но результат будет один. Один человек приходит в одно место, другой человек приходит в другое место. Так? Один простил, у него один результат, другой не простил, совсем другой результат. Теперь разберем, какой результат у того, кто простил. Первое, чего он достигает. Человек, который простил, он достигает самоконтроля. Когда человек не прощает другому человеку, что это значит? Кто знает? Реально, что это значит для нас? Вот я не простил другому человеку. Что это значит реально? А, ну да, от чего возникает? Связь. Реально это связь. То есть на тонком плане человек, который не простил другому человеку, он связывается в тонком теле ума с умом этого человека и контактирует, резонирует с его отрицательными качествами. Другими словами, он набирается от него всей грязи, которой только можно набраться. Первое, что он получает реально. Второе, он сам отдает ему свою грязь. То есть он думает о нем плохо. Происходит резонанс. Вот этот вот. И какой может быть самоконтроль? Человек, который находится в антагонизме с кем-то, разве он может себя контролировать? Он постоянно мысли уходит в эту сторону. Он не может отвлечься. Он думает, начинает думать о чем-то другом, потом раз, мысли опять в эту сторону. Первый человек, который умеет прощать, он достигает самоконтроля. У него раз и отлегло все. То есть ему стало легче жить. Так? Первое. Достигает самоконтроля. Человек, который владеет собой, самоконтроль, контролирует себя, он достигает желаемого. У нас по судьбе наши желания, которые у нас есть, они по нашей судьбе уже так сложено наше тело, они достижимы. Мы не можем желать того, чего мы не достигнем. Наши желания достижимы в нашем теле. Например, никто из нас не желает прыгать выше 9-этажного дома. Нет таких глупцов, правильно? Нормальный человек не будет этого желать. У нас есть желания, которые достижимы в нашем теле. Но в результате отсутствия самоконтроля мы не достигаем. нам что-то мешает. Ну, допустим, мне надо, допустим, бежать с ускорением, но меня держит какая-то ниточка сзади, что-то держит, и я не могу разбежаться. Меня держит. Обида на человека держит. Мы не достигаем желаемого результата, хотя можем достигнуть. Нас держит, не дает нам не дает ускоряться. Сила не дает. Следующий момент очень важный. Надо понять, что такое радость. Радость возможна только для свободного сердца. Сердце, которое не зажато воздействием отрицательных настроев многочисленных людей. Человек, который... Что такое беспокойство? Беспокойство — это когда на нас действует то, что мы не доделали. Мы что-то не доделали. Это нас беспокоит. Чаще всего беспокоят недоделанные концепции. Например, человека всегда беспокоит, сколько он денег получит. Или его беспокоит то, что с ним будет завтра. Или какая у него тяжелая болезнь или не тяжелая. Его беспокоят вот такие вещи. Это недоделанные концепции. Это, Веда говорится, это то, что не заслуживает внимания. Потому что какая разница, как ты будешь думать, хорошая болезнь у тебя или плохая. Болезнь от этого все равно не изменится. Правильно? Больше того, если ты будешь бояться, она будет развиваться только и все. Почему же мы так глупо поступаем, что мы начинаем беспокоиться? Потому что мы не понимаем, что на все есть судьба. То есть как будет, так будет, так положено. А это у нас внутри есть закон подлости. Закон подлости говорит, надо всего бояться, потому что кругом несправедливость. Закон справедливости говорит, раз мне положена такая тяжелая болезнь по судьбе, я, значит, что-то набедокурил в прошлых жизнях, значит, надо мне болеть нормально, никаких проблем. Человек спокоен, даже если он болеет. Он также изучает Веды, там говорится, ты должен успокоиться по поводу болезни, но это еще не значит, что ты должен успокоиться по поводу, что ты должен успокоиться по поводу лечения. Человек успокаивается по поводу болезни, но он не успокаивается по поводу лечения. Потому что в Ведах говорится, человек должен преодолеть болезнь. Если он не может преодолеть, он не беспокоится, потому что знает, что ему положено это по судьбе. А если преодолевает, он тоже не беспокоится. Ну, все нормально, значит, не болеем больше. Понятно, да? Для чего я вам все это рассказываю? Для того, чтобы понять, что без свободы сердца не бывает радости. И Веды говорят, что радость — это мира для тех, кто умеет прощать. Для тех, кто не умеет прощать, радости этого мира нет. Нет радости. Безрадостная жизнь. Надо уметь прощать чему? Людям, будущему, людям, будущему и своей жизни. А? Судьбе, своей жизни, да. Людям надо уметь прощать, будущему своему прощать и своей судьбе. То есть как сложилась судьба, надо уметь прощать всему это. Себе? Себе не надо прощать. Нет. Это секрет. Мы только себе прощаем. Кому не прощаем? Да, конечно, это хорошо. Это лечение? Антибиотики. Нет, в судьбе это то, что ты получил, а не то, что ты делал. То, что ты делал, это поступки называется. Судьба — это то, что ты получил в результате своих поступков. Вот этого надо прощать. Ну ладно. Мы дальше будем развивать эту тему. Зачем нужно умение прощать? Вы немножко поняли. И мы тоже немножко поняли. Итак, все прощения — это признак святости. Понятно, да? Качество, одно из качеств той личности. То есть все прощения. Это значит, что человек должен прощать все и всех. У него не должно быть перед сном. Надо посмотреть на себя, на свое сердце перед сном. Если чувствуешь, что что-то беспокоит, это значит, что-то осталось недопонятым, непрощенным. Надо это все уничтожить. Потому что это ложные концепции. Они приводят нас к страданию. Ничего не исчезает из сердца. Если мы кому-то не простили, это остается там внутри где-то. Меняется тонус, меняется настроение. Так человек постепенно под тяжестью жизни становится все более и более мрачным. Потому что он этому не простил, этому, это все связи такие отрицательные остаются, они продолжают действовать, и мрачность наступает. А депрессия, отсутствие желания жить. Понятно, да? Это все равно, что не чистить зубы. Постепенно вонять начинает изо рта. Точно так же неумение прощать копится. Копится обиды и начинает вонять из ума. Человек чувствует, у него очень плохое, отвратительное настроение постоянно. Как? Судиться можно для восстановления справедливости, но при этом не надо злиться ни на кого. Если ты считаешь, что по закону справедливость, если ты не добьешься справедливости, то значит ты совершишь грех. По закону справедливости, если ты считаешь, что справедливость на твоей стороне, ты должен судиться. Но не считать, что кто-то виноват. Просто хочешь установить закон, порядок. Вот и все. По этой причине судится. Если заранее ты знаешь, что ты хочешь обмануть всех, это ради этого судиться не надо. Что происходит с непрощенным человеком? Допустим, хорошо, допустим, строить дом на берегу реки или не очень? Почему? Ну, потому что смывает его, да, этот дом. То есть люди же трудятся, да? В Тольятти у нас построили 24-этажный дом на берегу Волги. И он начал оседать. И его перестали строить, и угрохали большие деньги, все на этом все закончилось. Точно так же человек, который занимается самосознанием, для него неумение прощать — это все равно, что строить большой дом. Заниматься самосознанием — это строить большой дом, который будет подмыт. Он рухнет. Потому что проблема для человека, который занимается самосознанием, проблема заключается в том, что меняется общение. Это, с одной стороны, это великое благо, что меняется общение. То есть люди, одно слово святого человека очищает от многих грехов человека, просто который слушает. Одно слово. А если долгое общение, это уже какой результат? Очень сильный эффект. Но с другой стороны, человек не всегда способен все принять, любую мысль, любое слово. И часто святые люди, они бескомпромиссны, и часто возникает злость, ненависть. Поэтому, когда человек стал на духовный путь, на путь самосознания, если он не умеет прощать и просить прощения, прощать и просить прощения не умеет, это значит, что он будет получать, допустим, когда стоит девятиэтажный дом и прошел дождик, что-нибудь будет с ним, нет? Ничего особенного, так? Но когда река течет, уже опасно. Поэтому надо понять принцип. Есть очень большая опасность не просто не прогрессировать, а просто деградировать. Потому что когда ты общаешься уже с личностями, которые достигают определенного уровня самосознания, то когда совершаешь оскорбление этих личностей или наоборот считаешь, что они тебя оскорбили, то человек лишается своего благочестия. Что такое благочестие? Это сила. Точно так же, как мышцы качать. Это сила. Качать мышцы – это сила чего? Сила нашего тела. А сила разума – это благочестие. Это значит, что у человека чистый разум. Много-много поступков, многие жизни делает человеку чистый разум. И в один момент он может всего этого лишиться. Из-за того, что он не хочет прощать. Как это происходит? Это происходит таким образом. В результате заблуждения, в результате влияния ложного эго на разум, допустим, я общаюсь со святым человеком, и он мне говорит определенную истину, которая вызывает во мне реакцию. То есть ложное эго не принимает эту истину, и оно злится. Ложное эго начинает входить в раздраженное состояние разума. Разум, войдя в раздраженное состояние, начинает придираться к святому человеку. И в этом случае ложное эго пытается искать недостатки. Ну, там будет сложно найти какие-то недостатки, конечно. Но если мы оставляем за собой право считать, что он не прав, и так как он не прав и ошибается, а ведет себя как святой человек, то на самом деле он плохой человек. Он не прав, а ведет себя как святой человек. Мы таким образом, когда мы такую обиду строим, то есть мы начинаем противопоставлять себя не просто святому человеку, а истине. Представляете? То есть от него идет истина. Мы встали против этой истины, и мы начинаем обижаться на истину. Через этого святого человека мы обижаемся на истину. Мы резонируем с ним, считая, что это его плохие качества характера. Мы злимся на него в этом направлении. А с нами контактирует сама истина. То есть что происходит? Мы, противопоставляя себя истине, движемся прямо в противоположном направлении. То есть начинается деградация, причем очень активная. Человек сам не понимает, как у него рушатся все устои внутренние. То есть это происходит автоматически. Точно так же, как троллейбус едет, там провода сверху у него контачат. Никто же не думает об этом, что там провода контачат, да? Вот все замечают, когда они перестали контачить, да? Точно так же мы едем путем истины. У нас контачат провода. Провода с чем контачат? Самой истиной. Она нас ведет вверх. Когда перестала контачить, в отличие от троллейбуса, заключается в том, что сразу переключаешься на другую линию. Совершенно незаметно. Потому что есть другая истина. Истина в невежестве. Это тоже истина. Истина в невежестве означает деградацию. Желание деградации. Для таких людей своя истина. И когда у нас провода эти вот, как их, сверху-то. А? Как? Как громче? Дуга. Когда дуга переходит на другую, на другие провода. Или как? Я не знаю. На другую линию. На другую линию, когда эта дуга переходит, тогда мы не замечаем этого. А жизнь становится совсем другой. То есть смена концепции. Сначала мы имели одну концепцию, оскорбив святого человека, мгновенно меняется концепция. Все. То же самое, допустим, чисто практически в жизни. Вы, допустим, изучали какой-то предмет, допустим, знание какое-то обретали, и вы встали в конфликт с человеком, который имеет это знание. Все, вы развиваться в этом знании не будете. Будете деградировать. На другую линию перешли. Очень важно понять, обида, нежелание прощать, оно уводит человека в сторону от истины. Это одна проблема. Есть еще более серьезные проблемы. А. есть такая категория людей, как чистые преданные Бога. То есть точно так же, как допустим, есть ребенок, у которого бывает у ребенка очень сильный папа, да? И, допустим, мальчик взрослый побил такого маленького ребенка, у которого сильный папа, что его ждет? Общение с сильным папой, да? Который намного сильнее моего папы, да? И мне ничего хорошего не светит в этом случае. То есть разбираться со мной никто не будет. У преданного Бога папа Бог. Что значит человек преданный Богу? Это значит, что Бог лично организует его жизнь. У него нет кармы. Мы идем дорогой кармы, то есть наши поступки организуют нашу жизнь. Человек, который беззаветно предан Богу, он уже не живет в этом мире как таковом. То есть он живет духовной жизнью, и божественная сила дает ему все, то есть провидение. Вот эта божественная сила дает ему жизнь. То есть у него нет такой судьбы, как у нас. У него совсем другая судьба, и она от цикла времени уже не зависит. Но это очень редкие люди. Я просто как пример привожу. Может быть, несколько человек на нашей земле таких есть. Очень мало. Крупицы. И если вы оскорбите такого человека, то оскорбитель чистого преданного Бога, он лишается всего. Даже своей жизни. То есть он лишается даже того, что ему положено жить. Чаще всего такие люди заболевают тяжелейшим заболеванием сразу, на следующий день. Например, есть такой великий святой Харидас Такур. Один ученый, который изучает Веды, он не понял этого великого святого и начал с ним спорить публично, оскорбил его в присутствии многих людей. А Харидас Такур, он ушел, боясь, что тот еще больше дальше будет наносить оскорбление. Но было уже поздно. На следующий день тот заболел проказой. И у него за один день отвалились пальцы все. На следующий день, так как он был ученым ведическим, он наконец понял, что он совершил оскорбление, он побежал просить прощения. Когда он попросил прощения, болезнь исчезла тут же. Вот такие примеры приводятся. И так далее. Очень много таких примеров, то есть различные заболевания, несчастные случаи и так далее. То есть очень опасная вещь. Оскорблять великих святых – это очень опасно. Ну, чтобы вы знали. Нам это не светит, потому что мы не великие святые. Следует иметь в виду, что способность прощать развивается определенным путем практики. Допустим, аскетизм сам по себе аскетизм. Если аскезы совершаются в страсти, то есть человек лишает себя чего-то, добровольное лишение. Эти аскезы ужесточают сердце. Способность прощать при этом не развивается. Допустим, вы каждый день решили рано утром вставать. Рано ложиться, рано вставать, вовремя кушать. То есть вы себя начали подвергать аскезам, хотя вкуса к этой жизни вы не имеете. Естественно, что раз не имеете вкуса, у вас будет автоматическое противопоставление окружающим людям. Это называется аскетизм страсти. Когда человек совершает аскезу в страсти, сердце его становится грубым, огрубляется. Сердце становится жестким. И что происходит? Он начинает ненавидеть своих родственников. Начинает совершать оскорбления. Это первый этап духовной практики. Такой человек стоит выше тех, кто ничего не делает. Он стоит выше этих людей. Но он делает очень много ошибок. На первом этапе очень много ошибок. Он усугубляет, портит отношения со всеми людьми. Таким образом, чтобы избежать вот этого этапа, надо знать, что чем больше ты совершаешь аскез страсти, тем больше ты должен учиться прощать. И просить прощения. Человек, который начал заниматься самосовершенствованием, он должен каждый день просить у всех прощения, которым он причинил какое-то, хоть кому-то, хоть какое-то беспокойство. Иначе роста духовного человека никогда не будет. Он не будет расти. Он будет совершать ровно столько оскорблений, сколько он сделал благочестивых поступков. И это будет как бы одно другое нейтрализовать. Поэтому надо понять принцип. Только смирение и способность прощать дают сами по себе духовный рост. Аскетизм, правильная жизнь, правильное питание, правильное отношение к людям – все это дает силу для духовного роста. Но сам духовный рост зависит от способности прощать и от смирения человека, а также от служения истине. То есть, насколько человек может сам служить святым людям, Богу и так далее. Допустим, мы можем иметь очень большую потенцию внутреннюю. Допустим, у нас мы очень суровые люди, допустим, можем голодать много суток подряд, можем питаться, как мы захотим, любую привычку можем уничтожить себе. Это дает силу. То есть потенция, возможность изменить себя в любую сторону появляется с помощью аскетизма. Потенция изменить себя в любую сторону. Человек может стать любым, каким он хочет. Он может сделать, изменить себя в любом направлении. Но если он не научился при этом прощать, это значит, что его будут раздражать все, что не движется вместе с ним или в его направлении. Или все, что мешает ему достичь цели, будет его очень сильно раздражать, он будет развивать в себе ненависть к этому, и таким образом он будет деградировать. Теперь скажите мне, кто из вас, занимаясь хотя бы чем-то, любым аскетизмом, который вы только не делали, не столкнулся с этой проблемой? Все столкнулись, так? Все люди сталкиваются, это очень актуальная проблема. Допустим, в семейных отношениях. Вы хотите изменить свои отношения с мужем, допустим, да? Или с женой. И начинаете совершать аскезы. Какие аскезы? Аскезы благости. Начинаете просить прощения у своего мужа. Это аскезы. Вы делаете это из чувства долга. Вы еще не умеете прощать и не умеете просить прощения. Вы просто это делаете из чувства долга. Так это аскеза. Вы, допустим, выполняете свои обязанности перед ним. Это аскеза. Вы стараетесь вести себя так, чтобы он плохо не думал о вас. Это все аскезы. Когда вы совершаете эти аскезы, параллельно тому, что изменяется у него мнение о вас, развивается у вас неприязнь к этому человеку. Потому что он не будет реагировать. Вы будете совершать все это, а он будет, каким он был, таким он останется. Он не будет реагировать. И вы будете думать, гад такой, да что же это такое, а сколько можно? 2 месяца желаю ему счастья, ни в одном глазу. Так? У вас появится ненависть. Вот эта ненависть, она уничтожит плоды всех ваших аскез. Ничего не останется. Такой человек остается у разбитого корыта. Поэтому в тот момент, когда человек решает, на самом деле мне хорошо, мне нравится так жить, пускай он не прощает, пускай он ко мне плохо относится, я все равно буду жить правильно, потому что я от этого становлюсь лучше, счастливее, жизнь становится счастливее, я меньше замечаю недостатков у него. И человек отвлекается, то есть он не ради плодов делает, а из чувства долга, он отвлекается от того, чтобы своего близкого человека изменить, отвлекается от этого. В тот момент, когда он отвлекается, близкий человек меняется. Тот момент, когда по-настоящему человек отвлекается от того, от желания его изменить, а просто из чувства долга продолжает жить так, близкий человек начинает к нему относиться уже лучше. Но в тот момент, когда он начинает относиться лучше, у нас есть выбор. Первый вариант. Мы начинаем его укорять. Вот видишь, ты теперь понял, как надо правильно. Неправильный выбор. Все стираются, все результаты благочестия. Второй вариант. Не обратить внимания. Ему надо сказать, да ты всегда таким был на самом деле. Ты просто сам себе этого не замечал и все. Тогда все сохраняется на своих местах. Понятно, да? Поэтому умение прощать проявляется не всегда только, как мы как думаем. Умение прощать. Это значит подойти к человеку, поклониться ему, сказать, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Пощелкать глазами несколько раз и не ждать, когда он скажет, ну все, я тебе прощаю, можно идти. Это же глупость. Вот я сейчас вам продемонстрировал умение прощать. как оно работает. Когда человек стал лучше, тогда у нас злоба вспыхивает вновь. Потому что как бы мы сильно долго ждали, да? И хочется ему потом сказать все. Почему, каким он был и каким он стал. Это неправильно. Отсутствие умения прощать. Итак, даже величайшие мудрецы не всегда способны прощать. Если мудрец накопил силу аскез, величайшие ученые не всегда способны прощать. Величайшие мудрецы. Человек копит силу аскез, он увеличивает силу разума. Но этот разум неустойчивый. Это можно сравнить с взлетом ракеты. Допустим, я построил себе дом на скале, на высоте 2000 метров. Второй человек, он, допустим, на дельтаплане взлетает на эту же высоту каждый день. Кто будет больше находиться по времени на высоте? Тот, кто построил дом на высоте 2000 метров, или тот, кто взлетает? Так вот, человек, который с помощью аскетизма добивается высоты в своем разуме, в своем сознании, с помощью аскез добивается высоты. Такой человек всего лишь взлетает. Тот же, кто культивирует высоту с помощью прощения и смирения, этот человек строит дом на высоте, он закрепляется. Все, его невозможно сбросить вниз. Он останется вверху всегда, его невозможно сбросить вниз. Теперь вы сами мне скажете, почему так происходит. Почему человек, который с помощью аскетизма, знаний, изучения и так далее, он штурмует все, он способен покорить Эверест с помощью своего желания добиться, узнать истину. Он движется в направлении познания, он все изучает, все, он очень и очень сильно трудится в этом направлении. Этот человек сравнивается с тем, кто взлетел на дельтаплане. Второй же, кто не сильно торопится, но изучая все, воплощает самое главное в практику два принципа, это смиренность и желание, умение прощать. Он закрепляется на том уровне, на котором он достиг. Почему так происходит? Кто знает? Ну нет, мы не будем сейчас сравнений, вы говорите прямо, конкретно. А? Не на кого обижаться, совершенно верно. Нет субстрата для деградации. Нечему деградировать. Тот, кто свой разум повышает с помощью знания, у него так остается эгоизм, он никуда не делся. Его греховность никуда не делась, его эгоизм никуда не делся. То есть в любой момент он может вспыхнуть, наносить оскорбления, деградировать от этого. Так, поэтому люди, не зная, не изучая веды, мы не знаем такую вещь, что многие ученые не знают, есть умные головы. Они становятся академиками. Так? Проблема в чем заключается? В том, что на высоте своего знания они начинают со всеми ругаться, спорить, стучать кулаками, ссориться со всеми. И начинается деградация. Такой человек потом может спиться просто на старости лет. Так? Неудавшаяся личность. Был очень мощный рывок вверх, а потом падение. Почему? Потому что человек не знает, как надо двигаться вверх. Без знания двигается, чисто спонтанное движение. Понятно, да? Значит, этот вопрос мы разобрали. То есть надо понять разницу между способностью прощать и способностью просить прощения. В чем заключается разница? Есть две способности. Один человек больше может быть способен прощать, другой больше способен просить прощения. В чем разница? Нет. И то, и другое очень сложно. Это два искусства, которые нам кажутся одним и тем же, но они абсолютно противоположны. Вот смотрите, от чего зависит умение прощать? Человек прощает другому человеку, от чего это зависит? То есть человек, который способен простить другого, у него сердце настроено на положительные качества другого человека. Он видит в нем положительные качества в другом человеке. Способность простить другого зависит от видения положительных качеств. Как мы можем простить того, в ком мы видим негодяя, постоянно видим негодяя? Как можно простить такого человека? Можно ли его простить? Можно сделать вид, что мы прощаем, но прощения не будет на самом деле. Способность же простить от чего зависит? То есть способность попросить прощения от чего зависит? Да, здесь совсем другое качество. Способность просить прощения зависит от способности сменить концепцию. То есть человек должен быть способен сменить концепцию в своей жизни. Например, в ведах считается, высочайший святой способен отказаться от своих взглядов в одну секунду, когда ему кто-то докажет, что он не прав. Поэтому между настоящими святыми существует такое, как бы, такое общение. Это общение называется диспутом. То есть они собираются друг с другом, несколько святых. У них разные концепции. Все уже знают, что у них отличаются концепции. Они пытаются помочь друг другу. Они собираются, знают, что им придется туго. Кому-то из них придется туго. Человек, стремящийся к истине, если он видит, что кто-то прав, а он становится неправым, он отказывается от своих взглядов. Он становится учеником того, кто прав. Представляете, всю жизнь двигался в одном направлении, теперь надо это все там, половину там, обрубить себе в сердце и заново учиться, допустим, в 60 лет, когда человек уже созрел, он стал, у него ученики, допустим, уже есть. И ученики все эти тоже отказываются потом и идут уже другим путем. Я знаю много примеров к этому. Это очень большая смелость. Кто способен на это? Только те люди, которые способны просить прощения. Что значит просить прощения? Это изменить концепцию. Потому что человек находился всегда на определенной концепции. Но видя, что он не прав, он меняет в себе жизненную концепцию. Он как бы считает себя, негативирует себя, свои взгляды на жизнь. Это способность, высочайший дар. Когда человек способен это сделать, он очень быстро прогрессирует. Никакие трудности прогресса его не остановят. Понимаете? Прогрессировал. Но в прогрессии существуют определенные моменты. Существует потолок взглядов человека. Если он доходит до этого потолка и не способен отказаться от своих недостатков, он будет так и стоять много-много жизней на этом уровне. Да. То есть он не будет дальше двигаться нисколько, ни один шаг. Допустим, я вам приведу классический пример, который описан в Ведах. 500 лет назад родилась Верховная Личность Бога, Господь Читания. Это описано в Ведах, доказано. Вот. И он встретился с великим ученым, самым великим ученым в это время. Почему я говорю, что самым великим ученым? Потому что у нас во Вселенной существует богиня учености, ее зовут Сарасвати. То есть она обладает всем знанием, которое только существует во Вселенной. Она обладает всем этим знанием. И человек, который способен который знает самый короткий путь обретения знания, всего знания в этой вселенной, этот путь заключается в том, что он становится слугой этой богини учености, он становится ее личным слугой. Так вот, этот великий ученый, он ездил по Индии, так как ведическое знание в то время уже изучали только на территории Индии. 5000 лет назад где-то еще оно было распространено по всему миру, потом начало сворачиваться. Он ездил по всей Индии, и он вступал в диспуты со всеми учеными, какие там только были. Он в стихотворной форме давал истину. То есть не просто говорил, а сочинял стихи определенного ритма и разбивал всех на повал. То есть не было, то есть ему, допустим, тему давали, он 100 стихов сочинял на эту тему за одну секунду и рассказывал все аспекты истины в этом направлении. И когда он встретился с Господом Чайтаньи, они беседовали на берегу Ганги. Ганга — это святая река. Господь Чайтанья его спросил, что ты можешь сказать о Ганге? Тот ему выпалил 100 стихов, разные аспекты вот знания, что такое Ганга, как она действует на человека там и так далее. Он 100 стихов ему выпалил в этом направлении. Господь Чайтанья, он повторил эти 100 стихов сначала, потом его спросил, в каком по номеру стихи тебе указать ошибки. А тот, когда говорил, он пользовался знанием, идущим непосредственно от богини Сарасвати. То есть, когда Господь Чайтанья начал ему возражать, этого знания во Вселенной вообще не было. То есть, невозможно было. Но истина есть истина, человек всегда чувствует истину, потому что сверхдуша в сердце подтверждает, что это истина. И когда этот великий ученый, который пользовался знанием высочайшего уровня, послушал, как тот ему объяснил в этом стихе, он ему сначала рассказал, пять самых главных грамматических преимуществ, пять стилистических преимуществ и пять логических преимуществ он ему рассказал этого стиха. Тому понравилось очень. Потом когда он ему начал рассказать пять самых главных грамматических, стилистических и логических недостатков, когда он ему сказал, у того уши просто повяли. Но он сказал, на самом деле и преимущества, и недостатков в каждом твоем стихе бесчисленное множество. У меня просто нет возможности тебе все это описывать. Если хочешь, давай поговорим. И у того пропал дар речи. Он настолько был шокирован, у него пропал дар речи. Он не смог ничего сказать больше. То есть он увидел, что тот прав, что... И потом, на следующую ночь ему приснилась богиня Сарасвати. Она пришла к нему во сне и сказала, на самом деле, извини меня, я не смогла тебе помочь, потому что это верховная личность Бога. Никаких вариантов спорить нет. И тот с утра пришел и отрекся от всего своего знания. Он отрекся за одну секунду. Он сказал, я ничего не знаю, я хочу слушать тебе. Понятно? Вот такие бывают ученые. Который знал все, что известно было во Вселенной. И отрекся от всего этого знания за одну секунду. Наши же ученые, они не смогут даже одной концепции изменить в своей голове. Хоть ты 10 раз доказывай. Настоящая ученость заключается в способности прощать, в способности простить. Понимаете? То есть ученость в качествах характера, в качествах личности. Может быть, этот пример для вас, для многих, шокирующий, потому что я говорю о таких вещах, которые недоступны для понимания, там, рождение Верховной Личности Бога, там, или великий ученый, который знает все знание во Вселенной. Вам может показаться как сказка. Но на самом деле и много таких людей даже сейчас на Земле живет. Просто мы не понимаем, почему они не распространяют своего знания. Потому что некому. Человек должен быть достоин знания. Что-то с компьютером творится. Человек должен быть достоин знания. Понятно, да? Этот вопрос ясен. Теперь следующий момент очень важный. Надо разобраться в вопросе, как прогрессировать в этом знании, в умении прощать. Как прогрессировать? Как можно добиться успеха? Я сейчас думаю, для многих эта тема пустая. Я смотрю, для многих пустая тема. Потому что эта тема очень глубокая на самом деле. Потому что никто даже этим толком и не занимался. Вот кто пробовал уметь учиться прощать? Поднимите руку. Всего 4, там 5 человек. Кто пробовал, тот знает, что очень трудно. До какого-то уровня можно, допустим, я начинаю прощать, и до какого-то уровня я чувствую, у меня прощается. Но дальше, когда ты глубже попонял эту тему, уже дальше не можешь. Заклинило. Дальше не можешь. Вот не идет и все. Ты вроде бы простил, через на следующий день ты видишь, что на самом деле ты опять злишься на этого человека. Как прогрессировать? А? Расскажите. Сейчас я вам объясню. Только тот человек, который способен начать видеть по-другому другого человека, способен закрепиться на своей способности прощать. Это видение не дешевая вещь. Это видение способности другого человека означает вход в гуну благости. Человек входит в благость. Становится благостным. То есть я вижу человека в определенном свете. Все поступки, вся его жизнь, она показывает, все показывает мне, что на самом деле он не заслуживает внимания. Я культивирую в себе способность прощать. То есть я говорю, я прощаю тебе. Но я вспоминаю все того же самого человека. Того же самого пьяницу, который на самом деле не достоин никакого уважения и внимания. И как я могу прощать ему дальше, глубже? Это все, что я делал до этого, это просто движение ума. Ничего общего с настоящим прощением нет. Потому что настоящее прощение надо развивать видение пчелы. Это где-то говорится, есть такой термин «видение пчелы». Есть два видения. Видение мухи, видение пчелы. Видение мухи означает, что человек, глядя на другого человека, видит в нем только испражнение. Муха, она когда летит, она воспринимает только испражнение. Интересует только это направление. Пчела же видит только нектар. Она видит только мед. Когда человек даже в пьянице способен увидеть нектар, то есть положительные качества у него есть, потому что каждый имеет духовную природу. Духовная природа это и есть самые положительные качества. То есть человек имеет духовную природу, видя духовную природу другого человека, он естественным образом освобождается от того, что он на него злится, плохо думает. Понятно, да? Поэтому надо развивать видение. Как развивать видение? Надо учиться смотреть на человека, учиться общаться с человеком и учиться служить ему. Три вещи. Первое, учиться смотреть на человека. Как надо правильно смотреть на человека? Кто знает? А? Ну как вот, вот реально, я смотрю на вас, как надо смотреть? Что значит уважение? А? Вы даже не задумывались об этом никогда. Вы вот на человека смотрите каждый день. Как надо смотреть на человека? Кто знает? А? Ну-ка, как вы сказали? Неправильно. Нет. Вы правильно сказали, но не точно. Надо смотреть на него глазами его хорошего поступка. Вот это, если у нас нет глаз, значит у него нет. Вот именно. Поэтому надо развивать глазами его поступка, его хорошего поступка. То есть надо вспомнить, что хорошего этот человек сделал. Надо не надо вспоминать, чего плохого он сделал. Надо выйти на эту концепцию в своем сознании, потому что, ну, что это я буду вспоминать, чего он хорошего делал? Да пошел он. Зачем буду вспоминать, чего он хорошего? Да он столько плохого сделал. Зачем я буду вспоминать хорошее? Зачем надо вспоминать хорошее? Зачем смотреть глазами его хорошего поступка? С какой позиции вы хотите, чтобы я это рассмотрел? С личной или с позиции общения с ним или с его позиции? С какой? С личной позиции, зачем мне смотреть глазами его хорошего поступка? Да за тем, чтобы не привязываться к его отрицательным качествам и не деградировать. Когда я смотрю на человека и вижу его плохие качества, я деградирую. Потому что у меня вспыхивает вся грязь, которая у меня только есть в моем сердце. Мои грязные поступки резонируют с его грязными поступками. Настоящий святой, у которого нет грязных поступков, ему не с чем резонировать, поэтому он просто плохого ничего не видит в другом человеке. Он видит отрицательные качества характера, но они не вызывают в нем плохой реакции. Ему не кажется это плохим. Ему что это кажется? Ему кажется, что человек несчастный, потому что живет неправильно. Ему кажется, что он ошибается. Ему кажется, что он стал таким в результате ошибок, отсутствия знаний, неправильной жизни там и так далее. Но нет злости. Ненависти к этому человеку нет, потому что не с чем резонировать. Ненависть вспыхивает, потому что у нас у самих есть точно такие же недостатки, хотя бы в зачаточном состоянии. Когда человек занимается духовной практикой, почти все недостатки у него становятся зачаточными, но они остаются. И когда человек контактирует с плохим человеком и злится на него, у него вот эти зачаточные недостатки начинают расти и приобретают размеры больших. Он себе этого не видит и думает, да бог ты мой. Он начинает злиться. Он злится, но на самом деле он становится точно таким же в этот момент. Поэтому человек, который способен видеть хороший поступок хотя бы одного человека и сфокусироваться на этом хорошем поступке, он имеет возможность избежать всего плохого, что есть у этого человека. Так как мы общаемся с любым человеком по нашей карме, мы не избежим общения. Если я начинаю уже общаться с каким-то, допустим, пьяницей, это значит, что мне положено, я заслужил своей жизнью, уже в прошлом жизни что-то совершил. Значит, я никуда не денусь от этого общения. Все. Можно, конечно, пытаться бегать от всех, но ничего не выйдет. Они будут в мыслях догонять. Мысли. Человек, который живет одинокой жизнью, он дома запирается от всех, так как карма его должна догнать, у него чувствительность настолько сильно повышается, что его все догоняют в мыслях. Он на улицу посмотрит, увидит пьяного и начнет злиться, ненавидеть, весь день будет об этом думать. Понимаете? Допустим, я знаю одну женщину, которая живет совершенно одна, никуда не выходит. У нее постоянное беспокойство. Я говорю, что вас беспокоит? У вас все хорошо. Она мне рассказывает. Вчера кошка начала мяукать под дверью. Соседская. Я думаю, ну господи, ну начала. Столько проблем у всех. Она говорит, я не знаю, меня вот раньше это не волновало. А сейчас я начала так злиться на эту кошку. Потому что она должна отрабатываться плохая карма. Ты можешь запереться, все равно будешь злиться столько, сколько тебе положено. Так? Поэтому, что надо понять, какой принцип надо понять? Вот он стоит с красной рожей. Все нормально. Полет нормальный. Придется искать хорошее качество характера. Деваться никуда некуда. Так? Это моя позиция. Теперь его позиция. Только в том случае, если я буду способен ему простить, я смогу ему помочь. Ты хочешь помочь этому человеку? Если ты не хочешь помочь с ним, зачем тогда тебе, если ты не хочешь ему помочь, зачем тебе долго с ним общаться? Если ты не хочешь помочь, развернись, да иди своей дорогой. Зачем оскверняться? Так? Сколько грязи вокруг. Давайте попробуем сейчас всю грязь перелопатить. Вы сможете всю грязь перелопатить? Нет? Не сможем. Если вы хотите вот этому человеку помочь, что надо сделать сначала? Надо сначала его простить. Иначе какая помощь будет? Как мы ему поможем, если мы его не простили? Он будет злиться, мы злимся на него, он злится на нас. Все. У него гуны невежества гораздо больше. Тебя, допустим, ты общаешься с таким человеком, один маленький изъян в твоем голосе, одно маленькое раздражение, одна маленькая грубость и скандал. Он начнет, он сразу увидит все недостатки, какие только у тебя есть. Потому что у него сознание мухи. он выискивает те недостатки, сам не понимая этого. Поэтому как можно помочь такому человеку? Только когда настроившись на что-то хорошее в нем, ты культивируешь в нем и в себе это сознание, и он постепенно, это хорошее, оно затмевает все плохое. Так только один человек, который действительно понимает такого несчастного человека, он может вытащить его из глубочайшей деградации. Такие люди, которые спиваются, они на многие жизни идут по наклонной плоскости, пока в животное тело не попадут. Полнейшая деградация идет полным ходом. И только такой человек, который способен ему простить, сможет помочь вытащить его. Представляете, какие люди, которые так этим занимаются? Я знаю одного человека, вернее, как бы я просто посмотрел по телевизору в свое время, и я был потрясен, потому что я изучал эту тему. А он разработал методику, как можно лечить от алкоголизма. И он говорит, это единственная методика, которая работает, больше ничего не работает. И как он лечил от алкоголизма? У него была больница, и люди приходили лечиться, поселялись, то есть их как бы изолировали там. Вот. Но там было немножко по-другому, не как везде. Там кто-то трудотерапией лечит, кто-то чем. Он лечил по-другому. Он собирал этих людей. Они очень компанейские, они любят общение свое. Он собирал, снисходил до их уровня. И представляете, он с большой любовью начинал с ними общаться. То есть они беседовали каждый день. Он с ними просто говорил. Причем им сильно хотелось с ним общаться, потому что вот именно их языком он разговаривал с ними. Почему он так был, имел такую способность? Потому что он сам вырвался из этого. Он сам победил в себе алкоголизм. И он решил спасать этих людей. Как себя спас, он решил посвятить этому жизнь. Он собирался с ними и начинал давать этим языком с ними общаться. Постепенно они становились нормальными людьми. Постепенно уровень общения повышался с каждым днем. И так он вытаскивал одного за другим из болота. Только благодаря тому, что он им заранее все прощал. Все, что он видел перед собой. Он видел деградантов, полных деградантов. Он все им прощал. Только так можно вылечить этих людей. Только теплотой сердца, растопить теплотой сердца. Что получал этот человек? Допустим, я пишу диссертацию по наркологии, я там изучаю препараты, там запятая, защищаю, получаю Нобелевскую премию. Этот человек ничего не получает, не защищает. Но веды говорят, он прогрессирует в 1000 раз быстрее, чем все остальные. Почему? Потому что он развивает качество личности. Именно на то, насколько мы будем золотыми внутри, а не снаружи. Мы все, что снаружи, вот смотрите, когда человек умирает, тело оставляет. Он, допустим, один вариант стать золотым снаружи, второй вариант стать золотым снутри. Золотым снутри значит иметь золотые качества характера. Человек становится золотым снаружи. Когда он умирает, это все остается здесь. С собой ничего не возьмешь. Голенькими рождаемся, голенькими умираем. В следующей жизни, что тебе положено по закону кармы, сколько ты там всех наобманывал, таким и родишься. Тот, кто золотой снутри, он таким же точно рождается. Потому что человек оставляет грубое тело в тонком теле. Все качества характера находятся в тонком теле. Человек умирает, забирает с собой все тонкое тело. Тонкое тело ума забирает, тонкое тело праны забирает, тонкое тело разума забирает. Эти тела не умирают. Они всегда остаются такими же, какие есть. Они не умирают. Умирает только грубое тело. Понятно, да? Поэтому все, что накопил внутри, все твое. Поэтому веды говорят, истинное богатство находится там, где никто не может добыть. Тонко в теле человек. Как можно добыть? Попробуй, раскопай. Только если человек сам отдаст тебе его. Ты можешь добыть только тогда, когда он сам дал. Попробуй. Вот истинное богатство – это то, что можно взять с собой. Так, если золотую гору, вы видите, это богатство для вас или нет? Ничего не оторвешь. Ничего с собой взять невозможно. Это не богатство, просто золотая гора и все. Если мы не можем в следующую жизнь с собой взять, разве это богатство? Поэтому истинное богатство – это богатство качества характера, которое мы сейчас разбираем. И так как надо просить прощения? Есть разные способы просить прощения по технике. Когда-то можно просить прощения в уме, можно просить прощения вслух, можно просить прощения с помощью действия, делать что-то, служить другому человеку. Три способа просить прощения. Оба действенны, все три действенны. Говорится, что если человек не может воспринять твою просьбу прощения нормально, то есть он злится, будет злиться на тебя, ты уже знаешь, что он будет ругаться и злиться, он не примет тебя, то надо просить прощения в уме. Первый вариант. Второй вариант. Если человек принимает прощение, он принимает твою просьбу, но сам при этом не может тебе простить до конца. Надо просить прощения действием, в уме и действием. То есть ты просишь прощения в уме и еще делаешь что-то приятное для него, служишь ему как-то, помогаешь ему в чем-то, добровольно. Сердце смягчается, и он прощает. Он когда ты что-то делаешь для человека, естественным образом он прощает, сам по себе. Он даже ему не надо напрягаться для этого. Некоторые думают, я сейчас ему взятку дам, и он успокоится. Нет, это не то. Надо, и воистину надо как-то что-то сделать полезное для этого человека, помочь ему в чем-то добровольно. Понимаете? Может быть, даже деньгами, но это по-другому выглядит. И третий вариант, когда человек способен простить тебя, он способен простить, это значит, что это святой человек. Он способен простить. Это значит, надо немедленно просить у него прощения вслух. Подойти к нему и просить прощения. Если ты вслух не будешь просить прощения в этом случае, а будешь просить прощения в уме или своим действием, то это не работает, и это будет вызывать деградацию. То есть деградация будет продолжаться. Это не работает. Надо пройти и просить прощения. Только тогда это сработает. Причем этот человек, он никак не выдаст, что он обижен, потому что он не обижается. Обижается кто? Кто обижается? Бог. Да. Святой не обижается. Он потому что если человек, который способен простить, он сразу прощает. Зачем ему тянуть резину? Он же святой, он знает, к чему это может привести. Кто обижается? Обижается Бог. Может ли Бог обижаться? Может. Если мы плохо относимся к святому, то есть два типа личности, которые оскорбляются от этого. Первый тип личности — это ученики этого святого, которые сразу будут держать на тебя обиду. Очень долго надо просить у них у всех прощения. И второе — это Бог. Почему Бог обижается? Бог обижается потому, он вообще ни на кого никогда не обижается. Но он ведет себя как обиженный. Он нас учит. Он не обижается. Но он будет нас учить именно так, как будто мы его обидели. Он будет так делать. То есть провидение, события у нас будут очень плохими в этом случае. Что значит Бог обиделся? Значит, будут плохие события в жизни. Все. Понятно, да? Другими словами, Бог совсем не обиделся. Просто у нас сильно меняется карма. Когда мы совершаем, на святого оскорбляем, у нас меняется карма сильно. События будут очень плохими. Понятно, да? Но можно сказать, что это Бог обиделся, так, в кавычках. Но на самом деле он ни на кого не обижается никогда. Самый большой святой. Понятно, поэтому надо срочно, быстро просить прощения. Все. Вот три варианта просить прощения. Иногда сам Господь советует простить кого-либо из сострадания. Ну, конечно, нам далеко до того уровня, чтобы Бог советовал просить прощения. Один великий святой царь на земле миллиарды лет назад, веды описывают, он совершал жертвоприношение. Что такое жертвоприношение в те времена? Допустим, жертвоприношение коня. Совершались определенные мантры, и конь, оставляя это тело, попадал на высшие планеты или в духовный мир отправлялся, в зависимости от силы тех людей, которые это делают. При этом внешне выглядело, что конь просто умирал. Они, то есть, забирали жизненную силу у него, но они очищали полностью его и направляли. Так любое животное можно делать с любым животным. Было. В наш век, в ведах написано, это делать невозможно из-за того, что у людей нет силы это делать. То есть он делал жертвоприношение коня. То есть это очень сложная процедура, труднодостижимая. Надо собрать великих мудрецов вместе. Это все требует очень серьезной организации. И говорится, что тот человек, который способен совершить 100 жертвоприношений коня, он автоматически становится правителем высших планет этого всей Вселенной. То есть, но каждому царю веды говорят, каждый царь должен сделать как можно больше жертвоприношений. Жертвоприношение коня, оно ценилось в то время больше всего. И он уже сделал 99, этот царь. И он, когда начал делать сотое, то правитель рая, как бы он все это вот же видит, то есть он на то и правитель, вот, он не выдержал, короче, и украл у него коня. Специально готовят коня, короче, для этого всего. И он вот такое событие было. Это тоже святая личность, но просто зависть, она, ну, кому охота, когда с его положения тебя сгоняет. Это достоверный факт, веды описывают. Украл его у него коня. Верховная личность Бога сам пришел вместе с этим правителем рая просить прощения. Попросить прощения. То есть, чтобы тот простил. Этот царь, чтобы тот простил этого правителя. Понятно? Потому что этому царю на самом деле не нужно было это высокое положение. Просто он выполнял свой долг. И поэтому он на самом деле не злился на него, но должны были прозвучать слова: «Простите меня, пожалуйста». И так как правитель высших планет по своему положению не должен подходить к царю к обыкновенному и просить у него прощения на коленках, это может вызвать гордыню там и так далее, то Верховная Личность Бога пришла помочь организовать эту процедуру. Можем не верить в эти истины, но я просто вам привожу примеры, что правильно просить прощения — это большое искусство. Таким образом, я вам специально говорю такие истории, которые для вас кажутся фантастическими, чтобы вы знали величину ведического знания. Ведическое знание не описывает конкретно вот эту вот область нашего носа. Веды описывают всю Вселенную. Конкретно какие планеты, где что происходит на них, как, чего, где живут какие живые существа, чем занимаются и так далее. И историю всей Вселенной с самого начала описывают. Ведическое знание гораздо серьезнее, чем можем себе представить. Поэтому я вам специально привожу, сейчас начал приводить примеры, чтобы ваши концепции немножко падали о том, что никто ничего не знает. На самом деле знание есть, просто у нас не хватает способности изучать его. Итак, для того, чтобы взращивать желание прощать, первое я уже сказал, надо научиться видеть хорошее, да? Есть еще вторая вещь, которая необходима. Что? Качество характера, какое надо в себе воспитывать, чтобы научиться прощать? Терпение. Потому что смирение, я уже говорил, это качество самое возвышенное. Если человек стал смиренным, это значит, что он имеет все остальное автоматически. И умение прощать тоже. Чем надо заниматься? Надо терпеть, научиться терпеть. Вот эта пьяная рожа перед тобой. И ты должен терпеть для начала. Потому что 100% простить ты сразу не сможешь. Надо научиться терпеть. Что значит терпеть? Это не продолжать оскорблять этого человека, перестать оскорблять. Это терпение. Перестать его оскорблять в уме, в словах, в поступках. Понятно, да? Первое — терпение. Второе, следующее качество характера. Снисходительность. Следующий этап. Снисходительность. Что значит снисходительность? Снизойти. То есть я высоко нахожусь, я снисхожу, да? До этого человека снисхожу. Вот снисходительность — это очень высокое качество, очень высокое. Человек встает в позицию этого человека. Очень высокое качество. Способен только святой человек сделать. Понятно. И только после этого человек способен воистину простить. Должен ли человек требовать изменения за нанесенное оскорбление? Должен ли человек требовать, чтобы извинился человек, который оскорбил его? Ага, растерялись. Ну давайте, давайте. Должен. Они говорят, должен, другие нет. Ну что, будем делать? Вот. Все он знает. Первый ответ, который вы должны знать. Если человек, кто-то оскорбил лично меня в личной обстановке, то я не должен требовать прощения. Я должен культивировать себе что? Умение прощать. Это является самым благоприятным. Но в некоторых ситуациях, если человек не требует попросить человека, другого человека прощения, это греховное действие. Сейчас объясню. Итак, человек всегда должен требовать, чтобы кто-то попросил прощения, если оскорбляют в моем присутствии святого человека. Или оскорбляют высшее знание, или оскорбляют Бога. Три варианта. Надо срочно требовать, чтобы тот попросил прощения. Если он не хочет просить прощения, это уже его проблема. Главное — потребовать. То есть я должен стать защиту личности святой, высшего знания или Бога. Если этого не делаю, то что происходит? Зачем я должен? Что значит должен? Что происходит, если я этого не делаю? Это значит, что я принимаю часть его оскорбительного положения на себя, и это значит, автоматически меняются мои концепции. То есть у меня переворачиваются истины в голове, у меня появляются другие суждения сами по себе. Разум оскверняется, другими словами. Теперь, когда человек должен требовать, чтобы срочно его простили, то есть чтобы человек попросил прощения, когда он должен требовать, чтобы попросил прощения? Ну вот, допустим, меня оскорбили, и я обязан требовать, чтобы тот попросил прощения. А? Первое, я не хочу, чтобы этот человек деградировал. Но не всегда требование простить остановит его от деградации. То есть требование, чтобы тот попросил прощения, остановит его от деградации. Иногда это требование действует прямо противоположно. Чаще всего прямо противоположно. Он еще больше ненавидит, если ты это требуешь. Когда же человек должен требовать, чтобы тот просил прощения? Если он не просит, это уже его проблемы. Есть редкие случаи, я вам просто говорю редкие случаи, когда человек совершает оскорбление духовного учителя в присутствии его учеников. Так как, оскорбляя духовного учителя, он оскорбляет учеников, всех этих личностей, которые находятся вокруг, которые стоят за ним, он должен таким образом сказать, что ты должен попросить прощения у всех этих людей. То есть он не просит прощения к самому себе, но по крайней мере, то есть оскорбили-то его, но он просит, чтобы тот извинился за недостойное поведение перед всеми этими людьми и перед собой. Насчет себя он может ничего не говорить. Он имеет право не говорить насчет себя, но он должен попросить, чтобы тот извинился вот по отношению к этим людям, которые находятся рядом. Ясно, да? Интересно отметить, что женщина, в ведах говорится, жена не должна заставлять мужа просить у нее прощения. Она даже не должна предлагать этого дела. Муж может предложить жене попросить прощения, хотя он тоже не сильно должен это делать. Но жена не должна этого делать, это греховное действие. Непонятно, да? Наоборот, почему растоптали? Почему вы считаете, что растоптали? Надо понять природу. В чем заключается разница между природой женщины и мужчины? Женщина добивается успеха служением своему мужу. Она по-другому не добьется успеха. Если чем больше она его под каблук будет ставить, тем он будет больше деградировать. Она будет больше деградировать. Успеха не будет никакого. Она деградирует, потому что она не может обуздать свои чувства. Ложное эго женщина может подавить только в общении с мужем. Подчиняясь мужу, она воспитывает все хорошие качества характера. Потому что это самый близкий человек. Женщина, она имеет такую природу, что только с близкими людьми она способна полностью раскрыться. В обществе она ведет себя не полностью раскрываясь, просто как бы политика. То есть политичность у женщины гораздо сильнее, чем у мужчин. Поэтому только с близким человеком она может самосовершенствоваться. То есть искренне прося прощения у своего мужа, женщина сразу начинает прогрессировать. Если она может просить прощения у кого угодно, кроме своего мужа, это значит, что она занимается бестолковой деятельностью. Никакого толка нет. Мужчина может просить прощения у своей жены, но жена не должна заставлять его это делать, потому что в этом случае она лишает его возможности быть ответственным. Мужчина самое большое достояние – это ответственность. Если человек культивирует в себе ответственность, он тогда, мужчина, культивирует в себе ответственность, значит, он прогрессирует. Если жена ему говорит, вот давай проси прощения, ты не прав. Она не дает ему возможности это понять самому. Она должна дать возможность. Это значит, что она должна вести себя так, чтобы он взращивал в себе эту возможность. Понятно, да? Чтобы он просил у тебя прощения. Нет, я говорю сейчас наоборот, что женщина требует, чтобы мужчина просил прощения. Ясно дело, что вас интересует эта сторона, а не другая. От чего мужчина требует, чтобы женщина просила прощения? Просить прощения, да? Вам нужно? Да. А так ваше ложное эго не требует. Хорошая тема. Сейчас мы с вами что-то поймем. Заставляет его требовать, чтобы вы просили прощения. Знаете, какое качество? Понимание того, что воистину тот мужчина разумен, кто понимает, что женщина, которая не хочет просить у него прощения, не хочет с ним жить. Женщина поддерживает семью. Женщина или хочет жить с этим человеком, или не хочет. У нее есть свобода выбора. Она выбирает не мужчина. Мужчина не выбирает. Он может отвечать лишь только за того, кто согласен ему подчиниться. Мужчина отвечает, он несет ответственность за семью. Не женщина не отвечает, а мужчина. Если женщина не хочет просить прощения, это значит, что она не хочет жить с этим человеком. Это значит, живя с ней, он просто попусту тратит время. Потому что за кого он будет отвечать? Ему не за кого отвечать. Мужчина должен за кого-то отвечать. Если ему не за кого отвечать, как он может тогда жить? Его жизнь становится бесполезной. Поэтому, если мужчина не обладает качеством святой личности, он подходит к своей жене, нетерпимость вырабатывает, а подходит к своей жене и говорит: «Прости у меня прощения, иначе я с тобой не буду жить». Потому что он, это для него неестественное положение. Он не может... Так, точно так же для женщины неестественное положение, когда она не чувствует защиту от мужчины. Она чувствует, что он как бесполезен. У него он не взял ответственность за семью, он бесполезный человек. То есть он как бы, вроде бы есть мужчина рядом, муж, но от него ничего нету. Он не взял ответственность. Если мужчина берет ответственность, женщина чувствует сразу умиротворение, покой. А если мужчина не берет ответственность за семью, то женщина чувствует сильное раздражение, беспокойство. И она думает, он бесполезный. Точно так же мужчина чувствует, когда женщина не хочет просить прощения, когда она не уважает, неуважительно относится к нему, он считает, что он бесполезный, он живет бесполезную жизнь. Ему там нечего делать в этой семье. Понимаете? Мы же можем смотреть только со своей позиции, это признак ложного эго. Так действует ложное эго. Мы можем только свою позицию понять, зачем я у него должна просить прощения. На самом деле человек никому ничего не должен. Если вы хотите, вы можете жить без него. Вы никому ничего не должны, но это означает, что вы должны разойтись с этим человеком. Если вы так себя ведете, это значит, что вы не должны пользоваться его деньгами. Вы не должны ничем пользоваться, а жить рядом с ним вы не должны. Но веды говорят, для женщины менее благоприятно разводиться, чем для мужчины. Мужчина, разводясь, может опять жениться так же, найти себе девушку какую-то молодую, красивую и отвечать за нее. Но женщина, разведясь, она уже не сможет найти себе человека, с большим трудом сможет найти себе человека, которому бы она смогла бы доверять. Способность доверять у женщины, она очень ограничена. Один раз она может довериться кому-то, второй раз ей уже сложно. Третий раз совсем сложно. Понимаете? Поэтому женщине более неблагоприятно разводиться, чем мужчине. И именно для женщины создана семья, а не для мужчин. Поэтому в семье женщина добивается прогресса, а мужчина вне семьи. Тот, кто добился вне семьи прогресса, он будет хорошо относиться к своей жене, потому что он добился успеха в своей жизни. Он выработал все свои качества характера в этом мире, живя в этом мире. Но женщина, ее мир — это семья. Поэтому она может, конечно, жить не в семье, нет проблем, но успехов в овладении собой, своими качествами характера, она сможет добиться только внутри семьи. Можно делать все, что угодно в отношениях на производстве, но при этом сохранять отсутствие смирения. Потому что смирение можно развить только перед своим мужем для женщины. Точно так же, как культивировать прощение можно только перед своим мужем. Ты можешь сказать, я тебе прощаю любому человеку. У женщины все зависит от привязанности. Самая большая привязанность к мужу и к детям. Самая большая привязанность. Поэтому здесь все эмоции напряжены, все напряжено, и значимость отношений этих очень высока. Для женщины, если нет привязанности к кому-то, она и не обижается сильно, ей легко простить. Она говорит, я тебе прощаю, тебе тоже прощаю, она всем улыбается, у нее нет проблем. Но когда приходит домой и видит, что муж что-то делает, хотя бы маленькую какую-то вещь, так как сильная привязанность, она сильно обижается и трясет. Поэтому женщина может культивировать самосовершенствование внутри семьи. Это самый лучший способ. Точно так же, как мужчина должен культивировать самосовершенствование вне семьи. Но в этот век деградации мужчина всю свою силу направляет внутрь семьи, он там пытается самосовершенствоваться, это там не место для него. Вот. А женщина всю свою силу самосовершенствования направляет вне семьи. Наш век деградации. Все наоборот происходит. Понятно, да? Поэтому где надо учиться прощать? Для женщины надо учиться прощать у своего мужа. А у мужчины надо учиться просить прощения у тех, с кем он ведет свои дела. То есть, с кем на своем производстве, что ли, там сказать. Понимаете? Для мужчины самая большая травма – это когда не клеятся его дела. Семейная жизнь для него менее значима. А сейчас такого нет, потому что мужчины погружены в семейную жизнь. Признак деградации сознания. Как это изменить? Я уже говорил на лекции по взаимоотношениям мужчин и женщин. Но если вы хотите, я еще раз повторю. Если женщина хочет что-то изменить, она должна занять свое естественное положение женщины, и тогда мужчина начнет занимать сам естественное положение мужчины. Если мужчина что-то хочет изменить в семье, он должен занять свое положение, стать ответственным, жена будет тогда его любить и подчиняться. Если женщина хочет изменить своего мужа, она должна начать любить и подчиняться, и тогда он сам изменится. Вы не понимаете, поэтому смеетесь. Это закон. По-другому не работает. Мы век не изменим, но внутренние отношения мы можем изменить. Индивидуально мы можем стать счастливыми. Вокруг нас ничего не изменится. Даже этот человек может не измениться ни на йоту, но к своей жене будет относиться совсем по-другому. И общаться с ней внутри семьи будет вести себя совсем по-другому. Это не от семьи человека зависит, от способности того, с кем общаешься. Поэтому со святыми людьми все свято общаются, а с деградантами все общаются как деграданты. Как можно получить прощение? Есть несколько способов получить прощение. Первый способ – получить прощение непосредственно у личности. Не всегда работает. То есть я пытаюсь делать три вот эти момента. Я пытаюсь служить этому человеку. Я пытаюсь в уме просить прощения. Я пытаюсь вслух просить прощения. Но если он меня не прощает, то груз на сердце у меня остается. Три варианта я попробовал. Дальше что мне надо делать? Есть еще кое-что. На самом деле веды говорят, прощение приходит только по милости Бога. Потому что на самом деле, прося прощения, чего мы хотим-то? Чего мы хотим? Мы хотим не только изменить себя, мы хотим избежать неблагоприятных последствий своего поступка. Это все равно, что забеременеть и не рожать, извините, нашим материальным языком. То есть мы семя посадили, значит должен быть восход. Если мы так поступили, мы должны отвечать. Но мы же не хотим. Поэтому просим прощения, так? Так вот. Только божественная сила может сжечь это семя, которое мы посадили. То есть по милости Бога, по его собственному желанию это происходит. И желание это у Бога возникает в том случае, когда мы просим у Бога возможности. Но это ничего общего не имеет с тем, что люди приходят в церковь и говорят, зачитывают свои грехи и говорят, прости меня, Господи, пожалуйста, помилуй. И все. Если зачитал, значит Бог уже простил. Все, дальше можно опять идти и делать то же самое. Фух, и пошел. Опять то же самое. Облегчение почувствовал, да? Веды говорят, это не работает. Что же делать? Человек должен встретиться с прощением, идущим от Господа. Как эта встреча происходит? С Богом он может не встретиться, но с прощением он встретится. Когда человек искренне раскаивается, тогда он встречается с прощением. Есть разные степени раскаивания. Искреннее раскаяние чем отличается от неискреннего раскаяния? Ну-ка быстренько. Ну это хорошо вы сказали, что он больше не повторяет. Но почему он больше не повторяет? А почему он себя меняет? Все правильно говорю. Потому что меняется концепция. Воистину тот просит прощения, как который человек в момент этой просьбы меняет концепцию понимания жизни. Он начинает по-другому относиться к жизни. Именно на этом уровне человек действительно прощается своей судьбой. Судьба его прощает. Понятно, да? Пока концепция не поменяется, пока человек чего-то не поймет из этой ситуации, на самом деле прощения как такового нет. Если он действительно серьезно что-то там набедокурил. Да? Ну как, мы же не можем там Так вот это вот и заключается в этом проблема, что человек, что значит раскаяние? Раскаяние что такое? Это когда человек хочет сменить концепцию, но не может. Он бьется головой об стену, раскаивается, ему хочется сменить концепцию. Потом раз в какой-то момент отпустило, значит все, сделал, преодолел эту трудность. Понятно, да? Следующий способ получить прощение. Первый мы разобрали. Это раскаиваться перед Богом. Это уже более глубокий способ, тайный. Мало кто его знает. А следующий способ заключается в том, что когда человек слушает или читает повествование о Боге, о высшей истине, когда он изучает, что такое духовный мир, когда он изучает жития святых людей, когда он слушает о том, о высшей истине, о том, как служить Богу и так далее, он сжигает свои грехи, получая прощение. Он получает прощение, просто слушая, читая. И последний способ, самый эффективный, это когда человек повторяет имя Бога. Он тоже сжигает автоматически свои грехи. И все люди, которые... Что значит, какой результат? Все люди, которые находятся вокруг, если ты правильно это делаешь, они на тебя не держат зла. Они будут на тебя ругаться, могут продолжать ругаться. И еще, но зла уже нет. И что делать? Ну вот не повторяют люди, понимаете, все, кухни-тум, со знаний, они эти знания духовные получают, кухни-тум, как вы говорили, не разум, а ум, то есть он как бы вот пошел. И что делать дальше? Повторяют, вот мне интересно. Вот именно духовное знание, оно нужно именно для того, чтобы человек входил в такое состояние, в которое вы сейчас вошли. Человек занимается духовной практикой, и он все делает как надо, но ничего не получается. Потом наступает момент, когда он говорит, да что это такое вообще? И все, в этот момент все получается. То есть человек получает озарение. И озарение именно в этот момент происходит. Когда человек действительно чувствует, что у него ничего не получается, он начинает вопить. И в этот момент меняется концепция. Сменить концепцию очень трудно, это больно. Человек делает, делает, делает, потом до ручки доходит, начинает, когда же я наконец прощу? И в этот момент он прощает. По-настоящему, если он возмущается по-настоящему. Как великие святые просят прощения? Допустим, если взять, как Шрила Прабхупада, который распространил вот это ведическое знание по всему миру, как он просил прощения. Когда он умирал в окружении своих учеников, все люди, которые приходили к нему, первое, что он делал, когда он был уже очень слаб, еле говорил, а когда к нему кто-то подходил, что-то спросить, сказать, он всегда говорил одно и то же в последние дни. Он говорил, пожалуйста, простите меня, если я что-то плохо сделал против вас. Все, больше его ничего не интересовало. Он просил прощения у всех. Когда к нему пришло и пришла его собственная сестра, он тут же начал очень со слезами на глазах просить у нее прощения. Хотя все эти люди на самом деле не видели за ним ни одного недостатка. Тем не менее, его самое главное желание было перед смертью, это чтобы все простили его за его ошибки. Понимаете? Почему такое желание человек, вот именно в момент смерти, перед смертью человек это желание культивирует? Потому что воистину только тот, кого простили, способен подняться после смерти. Человека держит обида другого человека. Человека в духовном прогрессе держит обиды. Обида другого человека держит, не дает подниматься. Одного великого святого, когда тот еще был мальчиком, был брат, родился брат. Этот великий святой помнил свои прошлые жизни, и он точно знал, кто есть кто. У него был брат. И с этим братом он был очень строг. Если я говорю про Бхактистанту Сарасвати, если кто знает. С этим братом он был очень строгий. И этот брат, он умирал, он заболел тяжелой болезнью и умирал в раннем возрасте. И когда он умирал, он вдруг неожиданно для себя подозвал Бхактисиддханту Сарасвати и начал, во что говорит, ты должен меня простить. Никто вообще не понимал за что, ни в чем не был виноват. И тот подумал и говорит, хорошо, я тебе прощаю. То есть он не сразу, он подумал и сказал, я тебе прощаю. И в тот момент, когда он это сказал, существуют определенные знаки тилаки, то есть как бы это обозначение принадлежности к духовной традиции. То есть существуют определенные духовные традиции, и люди, чтобы окружающие правильно относились к ним, наносят знаки на тело определенные. У него проявились знаки принадлежности к определенной духовной традиции в момент смерти, когда он это сделал. И потом Бхактисиддханта Сарасвати остальным объяснил, он сказал, я занимался духовной практикой в прошлой жизни, и он тоже. И он был великим святым, но он совершил оскорбление, то есть он оскорбил меня, и я-то, в принципе, его простил, но ему пришлось родиться моим братом. И пока он не попросил прощения, он не мог дальше прогрессировать в духовной жизни. Теперь понятно для чего? Понятно. Дальше давайте тогда пойдем. Вот поэтому человек просит прощения перед смертью, как великие святые просят прощения. Это говорится, что не только просить прощения, но и прощать — это великое качество. Например, такой пример, что я вам сейчас сегодня буду такие примеры приводить, чтобы они вас немножко сбивали с толку. Например, в Ведах говорится, что все планеты — это тело какой-то личности. То есть, допустим, Солнце — это тело полубога Сурьи. Это личность. Точно так же Земля, на которой мы живем, это тело. То есть у нас тоже, наше тело тоже состоит из материальных элементов, так? Земля тоже состоит из материальных элементов. Но их жизнь, этих личностей, она отличается от нас очень сильно. И вот Земля, ее зовут Бхуми, эту личность, это женщина. Бхуми. Мы живем на женщине. Мы говорим «Мать Земля». Но в основном планеты мужского пола. Большинство. Земля — женщина. И мы это знаем. Никто не говорит «отец Земля». Все говорят «мать» на любом языке. Итак, эта личность, в Ведах говорится, она настолько имеет колоссальное терпение, что все наши издевательства, которые мы прилагаем по отношению к ней, она терпит. Представляете, сколько заразы сейчас на теле Земли? Веды говорят, что истинная цивилизация — это та, которая не портит ничего вокруг себя, а наоборот облагораживает. То есть люди должны жить как? Они должны жить среди природы, они не должны пользоваться какими-то способами существования, которые засоряют атмосферу. Понимаете? То есть они должны жить так, чтобы все процветало вокруг. Но мы портим землю, и она терпит и прощает нам. Но наша карма не прощает. Мы за это все равно нам придется отмечать всем. Итак, кто же наказывает за то, что мы не просим прощения, кто наказывает? Есть личности, которые наказывают или нет? А? Личности есть, которые наказывают? Бог не обижается и не наказывает. Я пошутил. Но есть личности, которые наказывают, хотя тоже не обижаются. Во-первых, вы должны понять, что судьба всегда в этой вселенной поведом, судьба всегда действует через личности. Вы же живете с людьми вокруг и думаете, какая же тут судьба, это Иван Петрович меня стукнул кулаком. Какой судьбы? То есть по закону судьбы кто-то бьет кулаком. Иван Петрович за это будет отвечать по своей судьбе. Но по нашей судьбе нам было положено с прошлой жизни, что нас кто-то стукнет кулаком. Ясно. Происходит это все через личности. Да вот, так вот, в этой жизни, в этой вселенной, есть личности, которые наказывают. Им положено это делать. Есть такая личность, которую зовут Ямарадж. Запомните, Ямарадж. Правитель низших планет. Он обязан, его долг наказывать всех, кто совершает какие-то оскорбления. Он обязан это делать. И когда мы умираем, если мы совершили много плохих поступков, мы начинаем деградировать, и душа попадает в силу своей судьбы на низшие планеты. Там очень строгий порядок. На средних планетах, допустим, никто никого не распределяет. Мы попадаем туда, куда нас несет. В зависимости от своих поступков и своих желаний, на средних планетах мы попадаем в определенную точку пространства и на какой-то планете, на уровне вот нашей, на уровне Земли, мы живем спокойно своей жизнью. Но когда мы набедокурили больше, чем возможность, допустим, осуществлять свои желания, когда плохие поступки превысили все наши возможности и желания, душа, чтобы очиститься от груза плохих поступков, она попадает на низшие планеты, чтобы в конце концов осуществить свои желания. Осуществление желаний не позволяет плохие поступки. Деградация идет полным ходом от них. Они давят, тянут человека вниз. И поэтому душа попадает на низшие планеты. Там нет свободы выбора по отношению к желанию, но там учитываются только поступки. Все наши желания забываются там. На низших планетах никаких желаний, все. Только то, что ты сделал плохого, будет учитываться. И в зависимости от того, что ты сделал плохого, тебя помещают на ту или иную планету, на низших планетах. Там создаются благоприятные условия, чтобы ты выл, страдал столько, сколько тебе положено. А потом человек, освобождаясь от плохой груза, плохой кармы, естественным образом освобождается из-под этого влияния низших планет, оставляет их и попадает на средние планеты или на высшие, куда им положено по его желанию, по его другим поступкам благочестивым и так далее. Понятно, да? То есть наказывают полубоги. Есть такие правители Вселенной, они наказывают за наши плохие поступки нас. Больше никто особенно наказать-то не может. Наказывает тот, кто несет ответственность. Если еще кто-то несет ответственность над кем-то, он наказывает. Например, ребенка наказывает папа, он несет ответственность. Мама тоже может наказывать, она тоже несет ответственность перед своим ребенком. Если она не наказывает, она получает грехи ребенка на себя. То есть она берет себе эти грехи. Есть разные способы наказания, мы уже это изучали на прошлой лекции. Но наказывать все равно надо. На производстве должен наказать начальник провинившегося человека. Если он не наказан, значит деградация идет на производстве. В государстве должен наказывать там правитель и так далее, да? То есть наказывать кто-то обязан, кто-то должен наказывать. Понятно, да? То есть, когда мы совершаем оскорбление, кто-то будет наказывать. Но веды говорят, если мы совершаем оскорбление на святого человека, 100% он сам не будет наказывать. И святой правитель тоже, если его оскорбляют, тоже в основном сам не наказывает. Его наказывает что-то другое. Его судьба наказывает. Как это происходит, это тоже другой вопрос. Зависит от степени осенения. Чем больше тяжесть грехов, тем тяжелее человеку раскаяться. Потому что раскаяться, я уже говорил про трамвай, троллейбус, это непростой процесс. Это вполне реальная вещь, существующая в пространстве. Но она находится на уровне тонкого тела. Понимаете? Реальная вещь. Допустим, я украл 5 рублей. Раскаяться очень просто. Принес назад 5 рублей, все, простите, пожалуйста. Я 1000 рублей украл, тяжелее. Я 1 000 000 рублей украл, еще тяжелее. Но когда я оскорбил святого человека, раскаяться еще тяжелее, чем украсть 1 000 000 рублей. Если ты действительно его оскорбил по-настоящему, человека наваливается большая тяжесть, ему очень тяжело изменить себя, ему очень тяжело уже что-то сделать. Деградация сознания наступает. Оскорбляем близких людей, тоже очень сильно накапливается, и даже в мыслях нет, что надо просить прощения. Уже все, это да, крайняя степень деградации, когда человек, вот сейчас проверьте себя, крайняя степень деградации, когда только одна мысль о том, что надо просить прощения у своей жены или у своего мужа, вызывает волю протеста. Даже мысль не закрадывается в голову. Это значит крайняя степень деградации уже, все. Это значит, что грехов столько, что человек не может переварить. Поэтому вы спрашиваете меня, что такое раскаяние? Раскаяние это должно быть таким сильным, насколько много грехов. Это очень трудно. Настоящее раскаяние должно пересилить все грехи. Это очень трудно. И тогда происходит прощение, приходит прощение. Это означает, что меняется судьба у человека. Он ехал по одной линии, попросил прощения, опять перестал на ту линию, по которой ехал раньше. Раньше он ехал к счастью, потом завернул, начал ехать куда-то непонятно. Когда его простила судьба, он дальше опять стал, едет опять к счастью. Понимаете, разница в чем заключается? Опять счастье человек получает, счастливую жизнь. А до этого радость. Помните, мы все радости мира для тех, кто прощает. Мы говорили с самого начала. Человек способен получить радости жизни. Он становится счастливым уже в этой жизни. И в следующей жизни он будет счастливым, если он может прощать. Поэтому мы о чем с вами сегодня говорим? Об умении прощать. Умение прощать — это труд. Это надо силу большую прилагать. У меня не прощается. Конечно, не прощается. У меня тоже не прощается. У всех не прощается. Простить значит сменить концепцию. Стать совсем другим человеком фактически. Изменить свою жизнь, другими словами. Понимаете, это простить, что такое? Изменить свою жизнь. За одну секунду. Как можно изменить свою жизнь? Ну, давайте. Сейчас потренируемся в этом аспекте. Ну, как можно изменить свою жизнь? Ну, давайте пробовать менять свою жизнь. Что мы можем сделать? Денег много заработать. Зарабатываем, жизнь все та же. Аскезами. Ух, аскезами занимаемся. Был один великий мудрец, который тоже думал так. Он сейчас уже так не думает. До сих пор живет во Вселенной, но сейчас уже так не думает. Есть информация. Да. Он совершал великие аскезы, суровые аскезы. Он сидел в лесу и совершал суровые аскезы, такие, которые нам даже не снились. Он не мог, он остановил дыхание, остановил мысль, все остановил себе в теле, полностью лишил себя всякой свободы. Не ел, не пил, не дышал, ничего. Все. Контролировал полностью жизнь, движение в жизненном воздухе. Не умирал, не жил. В таком состоянии находил. Самая суровая аскеза. Но сердце при этом не смягчалось. И он накопил, он как ракета вверх взлетел, как ракета. И что произошло? Волей судьбы одна птичка маленькая села на дерево и случайно накакала ему на нос. Он вышел из своей аскезы, поднял глаза и сжег эту птичку дотла. От нее мокрого места не осталось. Такова в нем сила аскетизма. Но он потерял определенную долю своих аскез при этом. Когда он это понял, он тогда понял на самом деле, чем надо заниматься. Его озарило. Он понял, что копить силы бесполезно, потому что человек становится очень раздражительным. Он теряет всю свою силу своих аскез тем, что он всех проклинать начинает там и так далее. Он теряет. Поэтому только как можно изменить свою судьбу? Дальше. А? Быть терпеливым это уже ближе. Вот рычаг. Вот смотрите, рычаг. Что такое менять свою судьбу? Я должен нажать на какой-то рычаг. Где его в воздухе найти? Это судьба, это же не внешне, вот это вот не стол, правильно, это внутренняя вещь какая-то. Как можно изменить свою судьбу? Где рычаг? А как ее сменить? А вот как? Только раскаявшись, вот этот рычаг и есть. Человек должен как можно чаще в своей жизни полностью переосознавать все, раскаиваться, менять свою жизнь, раскаиваться во всем совершенном. Когда он раскаивается, он этот рычажок и нажал, и жизнь ее повернулась в другом направлении. Как, допустим, корабль плывет, там есть такая штучка, поворачиваешь, и корабль в другую сторону поплыл. Там немножко надо напрячься. Раньше было, сейчас уже по-другому. Там всякие эти усовершенствования. Но раньше в паруснике, допустим, там надо немножко напрячься, и корабль идет совсем в другом направлении. Где найти этот рычаг? Не будешь же ты, допустим, он стоит в определенном, этот руль находится в определенном месте. Если ты в другое место пойдешь и будешь там крутиться, что корабль повернется в другую сторону. Надо найти рычаг, ухватить. Мы не знаем, как его ухватить. Я вам говорю, ухватить его можно только за раскаяние. Все, больше никаких вариантов нет. Там руль находится. Когда человек раскаивается, он меняет свою жизнь. Вот те люди, которые раскаиваются, они же это понимают. Просто у них, понимаете, как бы вот они не могут раскаиваться. Да. Это же внутреннее состояние. Вот, вот. Но если мы не дорастаем, руль тяжелый, правильно. Поворачиваем. Мы пробуем, силу развиваем. Я не могу, давай дальше. Веды говорят, человек имеет безграничную силу. То есть, вот если, допустим, поднимать кирпич, ты можешь напрячься определенным образом, или у тебя пупок надорвется, или ты поднимешь, одно из двух. Но в духовной, в душевной силе границ нет. Человек напрягается, может потом больше и больше, бесконечно напрягаться, пока, например, не свернет. Когда человек понимает это, у него нет проблем. Он знает, что душевная сила, она напрягается бесконечно, в отличие от материальной силы. Да? То в чем заключается тренировка-то? Правильно. Вот в данном направлении, в этом. Второй вид тренировки уже сказали. Чтобы пытаться раскаяться, надо опять же получать знания. Надо изучать, как пытаться. Потому что можно надуться вот так вот. Пытаться. От этого ничего не получится. Как, допустим, некоторые пытаются, допустим, разозлившись на другого человека, я сам по себе вспоминаю. Некоторые пытаются как-то отвлечься от этого. Они начинают там какие-нибудь там что-то, какие-то разные виды развлечений, или напиться, или обожраться, или куда-то пойти, развлечься, уехать куда-то. Не работает. На время отвлекся, потом опять пошло. Все, начинает думать об этом человеке плохо, все, ненавидеть. Ну куда же деться? Это как, знаете, сравнение с чем можно сравнить? Кошку, когда за хвост хватаешь, она не всегда понимает, что надо повернуться и схватить за руку, которая держит. Она бежит туда. И ногами, и руками, и по-своему там, да, лапами своими чешет. Но хвост где как держали, так и держит. Точно так же, чтобы просить прощения, надо раскаиваться. Можно бежать куда угодно. Ничего не работает. За наши мозги вот эта сила обиды другого человека будет держать, хоть он такой. Можно думать, я тоже думаю, да я такой человек, да я там то да сё. И почему это я постоянно вспоминаю, что я его обидел? Да любой муравей, которого обидишь, будет держать твой ум. Вот любого обидьте, и он будет держать ваш ум. И от него никуда не надо. Перед этим человеком просить прощения, раскаиваться. Перед любым человеком. Не имеет значения. Хоть маленький, хоть большой. Хоть умный, хоть глупый. Хоть совсем вор. Понятно, да? Вот это очень важно понять. Что руль надо найти. Потом уже дальше начать раскаиваться. Надо понять, что раскаяние это знание. Надо изучать веды. Веды говорят, как это все делать. Есть пути легкие, есть сложные. Дальше какие вопросы? А любой? В зависимости от степени нанесения мы будем иметь степень деградации. Вот хороший вопрос. Говорит человек, а просить-то прощения ни у кого. Особенно никого не обижаешь, живешь в себе и живешь нормально, никого особенно не обижаешь. Нет, все правильно. Есть люди в благости, они особенно никого не обижают. Хороший вопрос. Так вот, если человек чувствует, что ему не у кого просить прощения, это значит, что он остановился в своем прогрессе. Потому что человек, который, которому есть просить у кого прощения, он знает о своих недостатках. Человек, у которого не у кого просить прощения, значит, он не знает о своих недостатках. У кого можно просить прощения? Мы говорили, у своей судьбы можно просить прощения, у будущего, у людей, у тех, рядом с которым ты находишься, у тех, перед кем ты не выполнил свой долг. Допустим, человек не выполняет семейный долг. Он на самом деле обидел. Потому что кто-то, допустим, рождается у нас специально. Допустим, он видит качество святой личности. По судьбе человеку положено родиться у этого человека. И он на что-то надеется. Другое дело, что ему не всегда положено. Но такой человек с детства уже надеется на то, что кто-то даст ему, там родители дадут ему возможность. А мы не даем из-за того, что не строим правильные отношения. Таким образом, мы совершаем очень большой грех. То есть мы должны раскаиваться за это, что мы не даем своим детям возможность духовно вырасти. Мы не знаем, как это сделать. Не знаем рычагов, механизмов. Мы ничего не знаем. Из-за отсутствия знаний, из-за своей глупости мы не можем выполнить свой долг перед близкими людьми. Есть перед кем раскаиваться или нет? Видите, появилось сразу. Лучше бы вы и не спрашивали. То есть, другими словами, человек, когда не видит, что перед кем раскаиваться, значит, он не прогрессирует. Он остановился в своем прогрессе. На самом деле мы ведь никому не должны с позиции гуны невежества. Мы никому не должны. Что хочу, то и делаю. С позиции гуны благости мы всем должны. Вот мы родились не зря в этой жизни, мы должны много сделать. Тот человек, который живет в благости, он хочет успеть все сделать. Поэтому великие святые просят прощения перед смертью, даже у своих учеников. Потому что они могли бы сделать гораздо больше, но они не успели. Совсем другое сознание. А? Надо просить прощения, раскаиваться в тот момент. То же самое. Вы раскаявшись, почувствуете облегчение. Связь-то осталась с этим человеком. Связь осталась. Мы не теряем связи, хоть умер, хоть жив. Душа вечная. Связь остается. Хоть что делай, связь остается. Придется отрабатывать свою карму перед этим человеком. А? Ну, у своей судьбы, как бы, у будущего можно просить прощения. Ну, конечно, это сложные, я говорю уже, сложные вопросы. То есть, наше будущее – это духовная жизнь. Мы должны просить прощения у своей духовной. Мы должны постоянно раскаиваться перед тем, что мы недостаточно прогрессируем в духовном. Наше будущее – это духовная жизнь. Мы должны перед прошлым просить прощения, что я столько грехов сделал. В настоящем, в будущем, перед Богом, перед людьми. То есть самосовершенствование в этом аспекте безгранично. То есть человек может очень сильно вырасти. Но чем больше он будет просить прощения, тем больше самоконтроля он обретет. Он почувствует необыкновенную радость. И когда радость будет уменьшаться, это значит, что он кого-то обидел. Он уже будет знать. Человек в невежестве ведь не знает, кого он обидел. Потому что радости-то никакой нет. Одного больше, одного меньше. Какая разница? Человек, который абсолютно чист, он испытывает бесконечное счастье. Одного обидел, уже чувствует, счастье меньше стало. Понимаете? Сравнение такое. Собака когда-нибудь раскаивается, нет? Она может вилять хвостом, если ей от тебя что-то надо. Но если от тебя ничего не надо, она никогда не будет раскаиваться. Она считает себя, почему не раскаяться? Потому что она не считает себя виноватой. Это признак гуна невежества. Есть люди, которые живут как животные, они никогда не считают себя виноватыми, что бы они ни делали. Это животный уровень. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы научиться считать себя виноватым. Развивать в себе качество святой личности. Способность раскаиваться, просить прощения. Качество святой личности. Святая личность означает, как в ведах говорится, истинные джентльмены. Чилапрабхупада говорит, кто такой истинный джентльмен? Это святая личность. То есть в нем проявлены все качества истинного джентльмена. Мы должны стать истинными джентльменами все. Да? Нет, я правильно, я сказал неправильно. То есть не всегда, я не сказал в церкви, я сказал, некоторые в церковь ходят. То есть я не сказал, что в церкви исповедь не работает. Именно в церкви она и работает. Я извиняюсь, то есть я как бы навел вас на эту мысль. Но на самом деле именно в церкви исповедь работает. В церкви люди ходят за общением со святыми людьми. И несомненно, в церквях есть святые люди. Раскаявшись перед ними, человек получает освобождение от своих проблем. Но есть люди, которые думают, что в этом заключается смысл жизни. Они приходят в церковь и чисто формально просто зачитывают свои грехи какому-то святому. Потом, когда зачитав эти грехи, они чувствуют облегчение и думают, так как мы несовершенные, мы не святоши, они говорят, мы несовершенные. Это значит, что мы опять будем грешить 100%. И они идут и грешат. Может быть, у них закрадывается какое-то сомнение по поводу того, надо ли грешить. Но они все равно грешат и потом опять раскаиваются. И при этом ничего не меняется. Самого раскаивания нет. Есть просто ритуал. Допустим, дети играют в деньги. Они рисуют 100 рублей, приносят в магазин, покупают что-то понарошке. Берет это потом, когда игра заканчивается все. И они искренне считают, что они купили, это их становится. Но когда игра заканчивается, все берут свое. Точно так же человек может играть в раскаяние. Он приходит в церковь, там называет все свои грехи. Если процесс раскаивания не идет самого, ничего нету. Точно так же, как человек начинает заниматься духовной практикой, на первом этапе он научился кланяться. Сначала ему было очень тяжело. Первый раз поклонился, он раскаялся, что он не мог кланяться ни перед кем, преклонить головы, всю жизнь гордый ходил. Потом, когда он смог это сделать, это очень трудно, первый раз поклонился, потом ему все легче и легче стало, потом он залетает в церковь, допустим, вниз, бум, головой, пошел. То есть он даже не заметил, как он поклонился. Все, а полный автомат. Раз поклонился, все, прочитал молитву. Молитву точно так же потом начинает читать. Ба-ба-ба-ба. Все, прочитал, пошел. Он не заметил даже сам, как прочитал. Я его спросил, ты что сейчас здесь, ты сейчас делал? Он говорит, разве я что-то делал сейчас? Не заметил. Потом следующий этап. Человек уже начинает осмысленно все это делать. Уже следующий виток, он уже начинает все понимать. Ясно, да? Вот этот вот механический процесс, он не приводит к счастью. Механическое вот это вот все, вот раскаяние. Оно нужно. Это лучше, чем вообще не раскаиваться. Это лучше. Нужно. Но надо перейти от этого этапа к следующему обязательно. Не надо останавливаться. Ну ладно, все, я вас замучил. Давайте всем желать счастья. Все, сильно хочется. Уже полдевятого почти. Люди разрешают или нет? Ну, быстренько. Да. Вот молодец, хороший вопрос. Коротко отвечу. Да, есть смысл просить прощения за близких людей. Таким образом, вы освобождаете их от этой плохой кармы. Если вы за них раскаиваетесь, то это значит, что та часть кармы, которая связана с вами, от них отстает. То есть вы перестаете участвовать в их команде. Чем меньше участников в их команде, тем легче им жить и раскаяться. То есть, как бы, групповое преступление гораздо это хуже, чем личное, понимаете? То есть, другими словами, вы... Да, есть еще другое объяснение. Человек, который по-настоящему раскается за своего родственника, сжигает его грехи. у того есть свобода выбора, или он дальше начинает грешить, не желая принять новую концепцию, или он освобождается от своих проблем. Другими словами, есть смысл раскаиваться за своих родственников. Очень большой смысл. Это является нашим долгом. Умершие родственники, которые попали на низшие планеты, они там страдают. И они уже не могут отработать свои грехи с помощью знания. Они могут отработать только с помощью страдания. А вы, имея знание, что раскаивание сжигает грехи, берете и раскаиваетесь за ваших умерших на низших планетах родственников. И в тот момент, когда вы способны за них раскаяться, полностью это осуществляете, они очищаются от своих грехов и поднимаются на средние планеты. Вот такая техника процесса, представляете? Поэтому, кто такой сын? На санскрите сын звучит путра. Путра означает тот, кто освобождает из ада. То есть это значит, что сын обладает такой квалификацией больше, чем все остальные родственники. Сын, молясь за своего отца, раскаиваясь, берет на себя все его грехи, раскаивается за них, и он способен освободить своего отца из ада. Именно сын. Поэтому все веды говорят, очень благоприятно иметь сына, потому что сын способен это сделать. Вот именно сын способен. Дочь может это делать тоже, но если у нее родится сын, и он будет раскаиваться за свою бабушку или дедушку, то у нее это получится лучше, чем у сына, лучше получится, чем у мамы. Это означает, что долг женщины — родить хорошего человека. Понятно, да? У жены много возможностей, но у сына больше. Путра переводится, освободитель от ада. Веды — это серьезная вещь. Там даже слова... Вот у нас сын ничего не значит, а там значит. Когда отец говорит: «Сынок, иди сюда», он говорит: «А мой освободитель от ада, иди сюда ко мне». Очень трудно нам понять, что это такое. Все сели прямо.